Сейчас же я, в нарушение инструкций, смотрю на хозяина дома. Он сидит скованный ручными и ножными кандалами, дрон отслеживает его мимику, в ней могут быть подсказки по поводу других тайников. Никто не смотрит на него, никто не разговаривает. Изредка его передвигают с места на место, перетаскивая как вещь, вместе со стулом. Ему очень грустно. Он ловит мой растерянный, непонимающий, подавленный взгляд, как тонущий протянутую руку, и вцепляется в него. Я не отворачиваюсь сразу. Он заглядывает мне в глаза, щерится в одновременно испуганной и надменной улыбке, и говорит на русском, с сильным акцентом. «Вы все об этом мечтаете, но бойтесь, а я сделал». Полицейский толкает меня в плечо, разрывая зрительный контакт с подозреваемым и уводит из дома. Я стою на крыльце. Через несколько минут, один за другим выходят другие понятые. Их тоже колят противошоковыми препаратами. Последним выходит старик. Медик тянется к нему инъектором, но старик качает головой. Медик проверяет его показания, кивает и уходит. «Не впервой мне. Человек, он ведь ко всему привыкает», — говорит нам старый гражданин. Закуривает древний антикварный вейп. «Если этому человеку и в самом деле 100 лет, то опыта ему действительно не занимать. Вполне возможно, он уже был взрослым парнем, когда, как всем казалось, началась просто очередная холодная война, а потом он смог выжить в те десятилетия, за которые старый мир рухнул и изменилось все, выпустив до смешного нелепые сегодня, стариковские кольца пахучего дыма и старомодным жестом разогнав их, старик сказал: «Вы вот что, главное, по криминалистике не идите, не нужно вам это», и уходит обратно. Я долго смотрю ему вслед, пока меня не отводит к аэротакси и не отправляют обратно домой. Я послушался совета. Я выбрал гражданской специальностью социологию. Но, конечно, я следил за этим делом сейчас, спустя годы, я понимаю, что это был самый заурядный, типичный, непримечательный маньяк. Разве что начал он еще за границей, набрался опыта и поэтому у нас успел убить 5 раз, прежде чем его поймали. Для него это, наверняка, повод для гордости. Я много раз рассматривал видео его допросов, пытаясь найти в этом, на вид обычном, даже жалком человеке, тень чудовищного зла, и никогда не находил, только болезненное самолюбие и подлость. Тот вечер стал и моей тайной, темным углом моей души, в который я захожу лишь случайно, и который не показываю никому. Зло на то и зло, что не может достичь величия, оно убого и скучно. Борьба с ним, вот что наполняет жизнь красками. Поэтому некоторые моменты работы криминалистов я усвоил. И сейчас, перед сном, самое время применить их к произошедшему со мной, к нападениям, главным образом. Под рукой не было ни смартфона, ни даже блокнота. Поэтому я прикрыл глаза и начал чертить линии взаимосвязи мысленно. Потрескивание восковой свечи убаюкивало. Илья начал слегка похрапывать. Я и сам начал засыпать и вдруг увидел в своей мысленной паутине закономерность. Я резко сел на кровати, вдруг осознав одну вещь, очень очевидную, которая всегда была перед глазами. Я встал и начал одеваться. Саблю я взял с собой. «Храбр, ты чего?» — сонно спросил Илья. «Мне срочно надо к канцлеру», — холодно ответил я. «Ты спи». Конечно же, он тоже встал и оделся. Внимательно посмотрев на меня, взял и свою саблю. «А ну в комнату, отбой через 7 минут. Да и не выпущу я вас с оружием, дурни», — грубо встретил нас незнакомый десятник. «У меня есть приглашение от канцлера, на посещение, в любое время», — спокойно ответил я. «Сейчас это время». Десятник долго смотрит мне в глаза, выделяет 2 провожатых, и мы идем по темным коридорам. Один стражник впереди, один позади. Это больше похоже на конвой. Мы входим в главный корпус. Ангелы на своих мраморных пьедесталах выглядят как-то жутенько. «Я, конечно, за тебя горой, храбр», тихонько шепчет мне Илья в спину. «Но что ты удумал, а?» «Обожди», отмахиваюсь я. Мы уже подходим к дверям кабинета канцлера. Стражники останавливаются и поглядывают на нас, переминаются с ноги на ногу в нерешительности. Я плавно проскальзываю мимо них к массивным дверям и громко стучу в них каблуком. Наша охрана дергается было ко мне. Я отступаю от двери. Они отступают от меня. Илья хватается за саблю. Из-за двери выскакивает уже знакомый швейцар с лицом, бледным как кальсоны и злым, как у кровавика. «Кто тут ломится? Охренели!» — довольно громко шипит он. «Доложи господину Махаэлю, что храбр королев пришел», — громко говорю я. Он неверяще смотрит на меня. Я все же решаю пояснить. «Канцлер разве тебе не говорил, что у меня разрешение есть?» — в любое время к нему приходить. Швейцар буквально пережевывает и проглатывает, что он там хотел мне сказать, скрывается за дверью. Проходят тягостные минуты ожидания. Наконец, дверь открывается. Лицо лакея холодно и спокойно. Он кивает мне и молча делает приглашающий жест. Я иду мимо него, но приглашающий жест превращается в требовательный. Я отстегиваю жемчужницу и отдаю ему. Вхожу в кабинет канцлера и застываю от слишком яркого света. Может, так только кажется, после полумрака коридоров главного корпуса. Слышу, как сзади возится Илья. На его счет указаний у швейцара не было, но переспрашивать лакей побоялся. А Илья решил, что пропускать такой момент будет неправильно. Любопытный. Наконец я вижу канцлера. Он сидит за своим столом. Я начинаю долгое путешествие к нему, мимо диковинок, экспонатов, книжных шкафов и кушеток. Не дохожу до стола метров 10, щелкая каблуками, неглубоко и с достоинством кланяюсь. «Не ожидал вас увидеть так скоро, сударь храбр», — говорит канцлер. «Сначала мне кажется, что он зол, но по мере того, как он говорит, я понимаю, он сильно напряжен. Я хочу поговорить с вами о вашем новом библиотекаре, Ширин». Я ненадолго замолкаю, подбирая слова. «Да, я знаю, что она женщина. Вы далеко не первый, и даже не десятый, кто мне об этом сегодня хочет рассказать», — кивает канцлер. «Вы тоже считаете, что у нее нет чего-то такого, без чего совершенно невозможно читать книги?» «Боюсь, у нее есть неприятный сюрприз», — осторожно начал я. «Кажется, старец Григорий вам уже рассказывал о неприятном инциденте. Прямо перед нашим прибытием в лицей на нас напал кровавик. Так вот, я вдруг понял, что объектом нападения была не Милена, а Ширин». Канцлер сложил руки перед собой, посмотрел на меня и кивнул. «Продолжайте». Глава 35. Глава, в которой обещает скорую разгадку всех тайн, начинает с того, что обнаруживает в канцлере скрытую страсть к моделированию парусных кораблей. Я начал выкладывать карты на стол, в том смысле, высказывать свои соображения. Рассказал канцлеру, ну и Илье заодно, про кровавика. Описал, как все служанки разбежались в ужасе. И это нормально, я б тоже убежал, не будь у меня с собой сабли и яиц. Из девушек остались Милена, почему-то, возможно, слишком сильно напугалась, и Ширин. И вот последняя вела себя так, как будто была готова сражаться, и не дрогнула, когда чудовище кинулось к ним. Ну хорошо, это можно списать на бурную молодость в Великой Степи. А кровавик все же преследовал Милену. Идем дальше. Когда на Великий Устюг уронили Писю, опять допустим, что сам по себе зверек любит золото и серебро, летел мимо и не смог отказать в удовольствии по дороге зайти, перекусить в храм. Почему-то в не самый богатый и крупный. Но потом он шел строго в гостевую избу, в которой Милены не было, зато была Ширин. И когда Писю выяснила, что Ширин сваливает, то оно погналось за ней, буквально идя по ее следу. Похоже, храм действительно был по пути, но цель была четкая и другой. В этот момент Ширин подсаживает на сани Милену и Лизу. И все девчонки, что нормально для их возраста, с воплями пытаются сбежать от огромной Писи. Но в этот раз уже сделать объектом охоты конкретно Милену сложнее. Пока я говорю, внимательно слежу за глазами канцлера, и вдруг понимаю, что несмотря на маску старика, его взгляд очень живой, внимательный. Ему явно интересно происходящее. Он прячет блеск интереса за морщинистыми веками и показным спокойствием. Говорит: «А что тогда с нападением полудушников? А мне кажется, что оно не имеет отношения ни к Милене, ни к Ширин. Исходя из того, что видел я, кто-то пробрался в лицей под видом слуги, открыл портал в ту серую хмарь и сбежал. Что произошло в женском корпусе, я не знаю, но подозреваю, что и там целенаправленной охоты за Миленой не было. Правда, мне не хватает деталей. Я склонен с вами согласиться, ударь храбр. Полудушники слабо изучены, к счастью, они очень редкая угроза в последние лет 300. Эх, подумал я, какие шутки пропадают, и промолчал. Канцлер продолжил, показав на лежащую на специальной подставке книгу. Я как раз читаю описание их нападения на геники базилевса в Царьграде. Они склонны нападать сразу с нескольких порталов. И, народные сказки правы, полудушники предпочитают похищать в первую очередь именно девушек, а уже потом золото. Любопытно, не правда ли? Я вас отвлек, продолжайте. А я, вроде как, уже и закончил. Ну и по совокупности, пока я шел, во мне была железобетонная уверенность, что Ширин опасна и нужно срочно предупредить канцлера. Но сейчас, проговорив все свои улики вслух, Я и сам не понимал причины своей уверенности. Честно говоря, все эти улики косвенные. К тому же, зачем было с этим бежать сломя голову к канцлеру? Я помялся и добавил. Она поговорила с вами и смогла убедить оставить ее в лицее. Само по себе решение говорить с вами – очень странный способ решения проблемы для служанки. Потом, за один день она доказала способность стать библиотекарем, а ведь это очень важный пост. Ну, с этим я могу вам помочь. Она меня очаровала. Канцлер слегка застенчиво вздохнул. Я даже не понял, что он говорит в буквальном смысле. У нее есть особый способ магического воздействия. Варяги называют его сейт, если вам интересно. Я знаком с ним поверхностно. Как я понимаю, Милена тоже владеет сейдом, поэтому Ширин опасается применять свои таланты в ее присутствии. А вот без нее она совсем распоясалась. Пришлось мне пойти у нее на поводу. Что поделать? В этот момент высокая конструкция из хрусталя и бронзы в дальнем углу издала мелодичный перезвон. И снова было похоже, что это напольные часы бьют полночь. Но господин Махаэль отреагировал на эти приятные звуки в высшей степени нервно. Канцлер выдвинул ящик стола, достал оттуда перевязь с тремя пистолетами и надел на себя. Потом пристегнул саблю. Я настороженно следил за ним. Старик только что сам признался, что был одурманен. Уж не кинется ли он на меня? Но канцлер тем временем продолжал задумчиво говорить. Лицей предпринимает усилия против сторонних магических воздействий на персонал. Ширин, конечно, знать об этом не могла. Но вы не сказали, почему вы вдруг решили ворваться ко мне с этим рассказом посреди ночи. Я согласен с тем, что служанка вашей. Он едва заметно улыбнулся. Сестры Милены не та, за кого себя выдает. Но ведь она тут далеко не одна такая. Ответьте честно, почему вы пришли? Канцлер иронично хмыкнул, ехидно глянув на меня и Илью. Если честно, то не знаю. Меня просто как подбросило с кровати. Честно ответил я. Может, спросонья? Не думаю, сказал канцлер. Он направился к выходу из кабинета, поманив нас рукой. Нам с Ильей оставалось только следовать за ним. Светлячки над нами резко снизились. Светились они очень ярко, но теперь, когда они оказались поближе, оказалось, что это полупрозрачные крохотные парусники. Они выстроились, как лебединая стая, углом вперед, над канцлером. Тот, не обращая на них внимания, подошел к дверям, уже предусмотрительно распахнутым швейцаром, и двинулся, довольно быстрым шагом, прочь. Мы с Ильей едва успели забрать свои сабли у швейцара и еле догнали его в конце зала ожидания. Канцлер шагал широко и быстро, совсем не по-стариковски. Мне то и дело приходилось переходить на бег, чтобы от него не отставать. А потом господин Махаэль еще и заговорил на ходу. За то время, пока вы одевались, пререкались с охраной, добирались до меня, вы должны были как следует все обдумать и передумать идти ко мне со столь жалкими догадками. Я не припоминаю, чтобы я давал вам повод беспокоить меня по пустякам. У вас были хоть малейшие сомнения в своих действиях? Вскочил и попер, как лось в гон, хохотнул за моей спиной Илья, и тут же смущенно добавил, извините, да, у меня было большое, твердое и острое чувство, что дело срочное, я испуганно предположил, наваждение, только если это дело рук сударя Ильи, в чем я сомневаюсь, задумчиво сказал канцлер, лицей такое место, сложное, внутри лицея весьма сложно околдовать кого-либо на расстоянии, а снаружи, не видя объект воздействия, если такое имело место быть, то вы первый, сударь храбр, расскажите мне очень подробно, что вы делали прямо перед тем, как бросились ко мне на ночь глядя. Я рассказал, детали воспоминания о прошлой жизни я все же опустил, рассказал только, что задумался о происходящих событиях и попытался выстроить взаимосвязи. Вот как, любопытно, а какая у вас родовая способность? Нескромно спросил меня канцлер, я замялся, конечно, ожидалось, что я унаследую родовую способность ту же, что и предки, и, конечно же, они знали примерно все, кому нужно и не нужно. И все же, рассказывать вот так, незнакомому человеку, неприлично то как, но я все же ответил, смущенно и иносказательно, словами из былины, налево махну, улочка, направо махну, переулочек. Не тешьте себя надеждами, ответил канцлер, я видел, как князь Пскова располовинил человека в доспехах с расстояния в 10 шагов. Это было самое сильное проявление вашего родового дара. Как его называют в вашей семье? Взмах лезвия рода. Обычно, просто лезвие, пробурчал я. Может быть, вам передалось что-то от матери? Моя мать обрела родовой дар до замужества. И это была невероятная сила и прочность тела. поэтому я просто помотал головой, спохватился и сказал вслух: «Нет, жаль, я бы сказал, очень похоже на проникновение в суть вещей. Это хорошая родовая способность, жаль, что ее не ценит». Мы подошли к музеуму. Стражники вокруг нее выглядели подозрительно. Один таращился в небо, запрокинув голову назад, второй пристально, с прищуром, разглядывал свой сапог, снятый с ноги. Остальные со стороны выглядели нормально, пока канцлер их не окликнул. «Господин Махаэль», как будто пьяными голосами, нестройно ответили они. Никто не входил и не выходил. Происшествий нет. На слове «происшествий», впрочем, внятный ответ закончился. Я напрягся. Прямо за стражниками была массивная дверь в музеум, и она была открыта. «Молодцы», — весело ответил канцлер. Легко взбежал по ступеням и скрылся в темноте за дверью. За ним последовал его летающий миниатюрный флот. Мы с Ильей переглянулись. Вынули сабли и тоже зашли в музеум. Никто из стражников вокруг, кажется, этого даже не заметил. Глава 36. Каждая настоящая женщина знает, что мужчин надо удивлять. Но тут важно соблюдать границы и удивлять, а не ужасать и запугивать. «Ой, а разве нам сюда можно заходить?» «Без разрешения», — громким и нарочито испуганным голосом осведомился Илья. Шага он при этом не замедлил. Я хмыкнул. Хорошая попытка пошутить. На самом деле это свидетельствовало в пользу врожденной храбрости Ильи. Я чувствовал страх, и мне было не до шуток. Просто я привычным усилием воли отодвинул страх в сторону, чтобы он не мешал. А он был достаточно сильным, чтобы нивелировать страх шуткой. Это как с сексом работает. Ты или смеешься, или боишься. Или одно, или другое. Невозможно и то одновременно делать. Разумеется, нет. Отозвался идущий впереди канцлер. Вы будете надлежащим образом наказаны. Но потом, сейчас подойдите поближе. Мы настороженно приблизились к нему на пару шагов. Освещение от магических парусников директора лицея было хорошее. Я наконец-то смог разглядеть экспонаты музеума как следует и заметить много новых. Но сейчас мне они были неинтересны. Давайте ближе, не бойтесь, поманил нас канцлер. Слышали звон в моем кабинете? Это означает, что кто-то тут, в музеуме, пытается открыть скрытый путь. Знаете, что это такое? В общих чертах, отозвался я. Интересное выражение, отозвался канцлер. В общих чертах. Подхватили у писаря в усадьбе, а разве для этого ключ не нужен? Удивился Илья. Ну, чтобы скрытый путь отомкнуть, нужен. Сударыня Ширин его у меня попросила. Пришлось отдать, иначе бы она поняла, что я не очарован. Отозвался канцлер. У него даже голос помолодел. Опасность ему на пользу. Он шел неторопливо и небрежно. Но я видел, что это небрежность бывалого профессионала. Не хотели расстраивать девушку отказом, прошипел я. И, прежде, чем успел прикусить язык, добавил. Или надеялись заглянуть ей под юбку. Все-таки я нервничаю сильнее, чем мне кажется. Уже привычный мне контроль над языком ослаб. Прозвучало несколько двусмысленно. Сударь храбр, почти весело отозвался канцлер. Но скоро нам всем это предстоит. Он указал рукой вниз. На полу валялись куски ткани, в которых, не без труда, можно было опознать форменную серую юбку от мундира главного лицейского библиотекаря. Мы прошли мимо этого комка, испуганно на него поглядывая. «Тут становится слишком опасно для вас», — ужаснулся канцлер впереди. «Но мне остается только надеяться, что вы достаточно взрослые и готовы к такому испытанию». Через 5 шагов мы обнаружили то, что так обеспокоило канцлера. Беленькие трусики висели на голове довольно уродливой статуи. Определенно для статуи так было лучше. Кстати, женские трусики тут ближе к тем, к которым я привык в своем мире. Что же на мне-то термобелье какое-то? Хотя, я ведь ношу, что дают. Откуда мне знать, может, тут есть варианты. Зато практично. Я обратил внимание, что меня и Илью ведут по 3 кораблика. Если бы не размеры, я бы заподозрил в них боевых дронов. По 2 в атакующем звене, двигаются поодаль, явно держа нас на прицеле, и один высоко сверху, что называется, подсвечивает. Мы прошли очень знакомую, накрытую тканью коробку с кирпичом-пугалом. В сердце сладко заныло. Впереди стало видно свет, падающий из ниши в стене. Свет был золотистый и переливался, как будто за углом стояла рождественская елка. «Это большая ловушка», — сказал Илья. «Обманка. Музеум не настоящий». «Самый настоящий», — не согласился канцлер. «Просто все опасное и ценное я храню в другом месте. Есть тут охранные чары?» — спросил я. «Меня интересовало, Знал ли канцлер, что мы тут уже побывали? Мирослав никакого магического аналога видеонаблюдения и сигнализации не знал, но это мало значило. Он действительно мог просто не знать. Вы знаете, кто сюда входит? Разумеется, есть. Я ведь только что объяснил про сигнал в своем кабинете. Оставить тут магических сторожей — это бы только спугнуло злодеев. Знаете, ведь скрытый путь открыть не так трудно, если задаться такой целью. Мы подошли к арке в стене, из которой лился золотистый свет, уже привычная груда раздвинувшейся кладки рядом. Канцлер, слегка обеспокоенно, сказал: «Но обычно на это требуется куда больше времени». Канцлер осторожно заглянул в портал, покачал головой, поманил меня: «Так, храбр, подойди ближе. Сейчас не говори со мной и даже не смотри на меня. Говори только с ней и смотри только на нее». Я последовал примеру канцлера. Сначала осторожно заглянул в проем, увидел там Ширин. Она стояла посреди каменного ущелья, даже на вид неприятно безжизненного. Метрах в 20 от портала валялся амфал, не то жалкое подобие, что стояло позади нас, а настоящий, опутанный изысканными железными цепями камень, похожий на необработанный желтый алмаз. Вдобавок, он еще и светился изнутри. Ширин ухватилась за ячейку цепей своими тонкими женскими ручками, напряглась, и цепь с громким металлическим стоном лопнула. Ширин взялась за следующее звено. «Серьезно, Илья», — громко сказал я, — «если так будет продолжаться, то до конца учебы в лицее мы увидим всех женщин голыми. Не хотелось бы, помнишь повариху?» — ужаснулся Илья, но тут же добавил: «Хотя, если мы увидим госпожу Софью без одежды, то это все равно окупится». Ширин, как будто только услышала наши голоса, когда мы подошли к порталу, хоть мы переговаривались и до этого, и начала оборачиваться. Она была обнажена, если не считать массивные украшения, и не особо этого стеснялась. Единственное, что она машинально попыталась прикрыть, это пучок лисьих хвостов, растущих у нее из копчика. Впрочем, это было мимолетное движение. Она повернулась, кокетливо поднесла пальчик к губам, подчеркнув немаленькую грудь изгибом локтя, и томно посмотрела на нас. Мех у нее был черный, везде. Блин, Милена же еще, вдруг вспомнил Илья, явно уловив что-то сходное в фигуре Ширин. Фу, возмутился я, она же моя сестра, такой момент испортил. Ширин, покачивая бедрами, неторопливо пошла к нам. Лучше бы она ближе не подходила, добавил канцлер. Он стоял рядом со мной. Ширин должна была видеть его через проем, но никак не реагировала ни на него, ни на его слова. «Ширинка, не надо ближе подходить, а то я стесняюсь», — озвучил я слова господина Махаэля. «Иначе что, боишься сделать то, что тебе по-настоящему хочется?» — проворковала девушка, все так же приближаясь. «Ух, как она бедрами качает, у меня аж скулы свело, и не только скулы. Спроси ее, кто она такая», — напомнила себе канцлер. «Кто ты такая?» — хором гаркнули мы с Ильей. «Я та, кто должна править по праву», — неожиданно зло крикнула Ширин. В ее ротике мелькнули длинные, тонкие, собачьи клыки. «Я та», и она перешла на мелодичный, тональный язык. «Я бы сказал, что это китайский, но я просто не знаю никаких других тоновых языков. Я понял только что-то про шиэйся, но не понял, что это. А можно по-русски?» Прервал я ее поток откровений. «Я принцесса династии Ся, гонимая и травимая, последняя из...» И опять длинная, красивая, мелодичная и совершенно непонятная фраза. «Спроси ее, как она собирается использовать амфал», — снова вмешался канцлер. «А зачем тебе амфал?» — спросил я. «А об каменюку то зачем трешься?» — одновременно со мной спросил Илья. Она расхохоталась. Кажется, у нее слегка вытянулась мордочка. Или увеличился рот. В любом случае, сейчас ее опасно острые, хищные зубки были хорошо видны. Она глянула на меня странно нечеловеческими глазами и сказала: «Вы просто жалкие людишки. Маленькие, глупые, мотыльки, порхающие вокруг огня. Вы боитесь его настоящей силы. И не зря, ведь подлети вы поближе, вы сгорите. А я смогу использовать чародейскую мощь, что заключена в этом камне, и вернуться, став сильной как...» «Став богиней. Я спрошу вас только один раз. Хотите ли вы стать первыми среди моих рабов? Упадите на колени, отдайте мне ваши мысли, ваши сердца, ваши жизни и служите мне». Вот сейчас, особенно в конце, она прямо сурово прозвучала. И это было не просто слова. На меня как будто обрушился поток воды, вымывающий из головы мысли, из сердца собственные убеждения, а тело прижимало к земле. Стоящий рядом канцлер не пошевелился, и в то же время поддержал меня. как будто схватил за плечи и не дал упасть. Такие были ощущения. Ширин искренне удивилась. «Почему вы не кланяетесь?» «Волшебное слово сказать забыла», — злобно прошипел я. «Значит, вы сами выбрали свою участь?» Примерно в 57,5 раз злобнее прошипела она и внезапно бросилась на нас, преодолев в прыжке оставшиеся до портала 5 метров, одновременно окутавшись пламенем, и с размаху впечаталась в проем, как будто он был застеклен бронестеклом. Ширин забилась, вспыхнула огнем, превратившимися в когтистые лапы руками провела огненные борозды по воздуху, бросилась в проем снова, бесполезно. Прозрачная стена держала ее ярость надежно, как аквариум котенка. «Что ты натворил, мелкий человечек? Я все равно вырвусь и уничтожу тебя. Даже через 1000 лет я отомщу, я найду и убью каждого твоего потомка. Это я поймал тебя», — сказал канцлер и шагнул вперед. Только сейчас взгляд Ширин сфокусировался на нем. Хотя ее лицо изменилось, превращаясь в морду зверя, я успел разглядеть тень паники в ее глазах, тут же сменившись бурной истерикой. Пространство за порталом вспыхнуло огнем, каменной крошкой, какими-то железными молниями. «Все, хватит», — сказал канцлер и взмахнул рукой, как будто закрывая невидимую дверь. Портал померк и превратился просто в неровную стену из красных кирпичей. «Она не выберется?» — спросил я. «Нет, скрытый путь подвластен только своему создателю. И если я закрыл его, то с ее стороны он просто исчезнет. А она может открыть новый?» — спросил Илья. «Надеюсь, мой голос не звучал так испуганно. Кажется, эта способность ей не подвластна. Иначе бы ей не потребовались вы, чтобы добраться сюда. Но она каким-то образом умудрилась использовать силу Амфала, что считалось невозможным», — весело ответил канцлер. «Поэтому, ставить все состояния, я бы на это не стал. Вы выглядите подозрительно довольным», — сказал я. «Вы что, так все и задумывали?» «Не совсем. Я бы советовал посмотреть на произошедшее с другой стороны, сударь Храбр. Я только что получил надежного охранника для очень опасного предмета, который не могу использовать сам. И, кстати, совершенно бесплатно». Мы некоторое время постояли в задумчивости, наблюдая, как камни медленно собираются обратно в стену, замуровывая нишу. «Ну, теперь пойдемте обратно, я должен придумать вам наказание», — сказал канцлер и пошел обратно к выходу, весело посвистывая. «Только не плетьми», — вдохнула Илья. «Месяц потом на животе валяться», — говорил так, как будто пробовал, знает. «Плетьми фигня, знаю способ за день вылечиться. Меня же проткнули вчера, а посмотри на меня сейчас». Я демонстративно подпрыгнул, дождался, пока канцлер перестанет насвистывать и нахмуриться. «Нам главное, чтобы на кухню не отправили репу чистить мешками. Вот где наказание, так и сделаем», — радостно отозвался канцлер и снова начал насвистывать. Промолчать не мог, тяжело вздохнул Илья и спрятал саблю в ножны. Я последовал его примеру и решил воспользоваться случаем, пока у канцлера настроение хорошее. Догнал его и осторожно спросил: «Господин Махаэль, а что там с полудушниками? Кто они такие, вообще?» «Это вам расскажет декан Григорий, он странно увлечен подобными вещами», — отмахнулся канцлер. «Я бы на вашем месте, Храбр, старательно выполнял упражнения все следующие полгода. Полностью сосредоточьтесь на учебе, а не на любовных похождениях, как у нас, увы, принято на подготовительном курсе. Я буду рад ошибиться, но боюсь, из-за вашей способности противостоять внушению, вы можете оказаться без фамильяра, а это очень серьезно». Мы прошли некоторое время в молчании. Я покопался в памяти Мстислава, но не нашел ничего такого про фамильяров. У меня были родственники, у которых не было фамильяра, и это им никак в жизни не мешало. С другой стороны, у детей боярских у всех были фамильяры, а вот родовые способности они получали очень редко, и тогда уже были не детьми, а вступали в семью как полноценные, хоть и младшие, родственники. Ничего не понятно. Почему? Наконец решился я на очередной глупый вопрос. Потому, сударь Храбр, что у людей нет способа чуять, видеть или слышать тонкие энергии, которыми и оперируют чудотворцы. Вы не сможете направлять и управлять магией. Вы, говоря грубо, не сможете творить чудеса. Точнее, не сможете этому обучиться за короткое время. Пусть примеры профессора Велимудра или декана Григория вас не вдохновляют. У них у обоих были долгие годы обучения и совершенно другие возможности. А в лицее, без фамильяра, мы попросту ничему не сможем вас обучить. Поэтому я буду вынужден вас отчислить. Постарайтесь этого не допустить, сударь Храбр, всеми возможными способами. У меня есть на вас планы. Эпилог. Старец Григорий, декан лицея, единственного высшего учебного заведения в царстве русском, белорусском, чернорусском и жмудянском, известный целитель и, как шептались за его спиной, колдун, вошел в комнату. Около года назад Григорий купил каменное строение, примерно в часе езды верхом от лицея, не в торговом квартале, плотно застроенном трехэтажными домами и расположенном через реку от лицея, и не один из весьма красивых теремов поблизости от лицея, с пристройками и двором. Нет, этот дом был, когда-то давно, еще до того, как Великий Устюг так сильно разросся, частью городских укреплений, сторожевой башней с маленьким помещением для стрельцов. С тех пор толстые каменные стены успели послужить и складом, и гостевой избой. Это было плохое вложение денег. Слишком большое и старое здание требовало к себе вдумчивого подхода, ремонта и денег. Все всегда требует денег. Григорий презирал деньги, но для его цели ему приходилось все время думать о них. Он редко приезжал в этот дом. Прошел через пропахшую мочой и старым пивом общую комнату. Сторож с семьей жил в пристроенной к задней стене избе, разводил коз и кур, наверняка пускал переночевать всякое варье. Григорию было плевать, он платил ему слишком мало, чтобы требовать слишком многого. Единственное, что было нужно старцу, так это чтобы маленькая комнатка под остроконечной красной крышей низенькой башни оставалась нетронутой. И за этим он следил тщательно. Старец медленно, словно нехотя, поднялся по витой каменной лесенке, остановился у могучей двери, оставшейся еще от времен, когда тут стоял гарнизон, сделанное, не иначе как с расчетом на то, чтобы противостоять выстрелу из небольшой пушки, дверь была закрыта изнутри. Распутин, больше по привычке, оглянулся, проверил, нет ли кого поблизости. Привычка, которая приходит не от спокойной жизни. Только после этого старец немного поговорил с дверью, погладил, достал маленькую масленку из сумы, смазал петли и попросил дверь отвориться. Его не было тут почти год, но дверь помнила его. Любая вещь, которую он заговаривал, оживала с каждым разом все охотнее. Поэтому дверь с готовностью откликнулась, втянула засовы и цепи, отворилась, приветственно скрипнув, и тут же захлопнулась, едва пропустив чудотворца внутрь. Григорий вошел и остановился, осмотрелся, с хмурым лицом, насупленными бровями, явно не очень довольный своим тут появлением. Он проверил метки на двери и на крохотном окошке, на сундучке, все не тронуты. Да и лучшим доказательством того, что комнату никто не посещал за время его отсутствия, был толстый слой пыли, лежащий на полу и скудной обстановке. Стол, стул, сундук. Григорий решительно направился к сундуку, взметнув полами своего черного кафтана в воздух настоящие тучи пыли. Достал ключи, расчихавшись, выронил его. В конце концов, справившись с приступом чихания и вернув себе суровый и зловещий вид, открыл сундук, проверил содержимое. В кожаной сумке смена одежды и дорожный набор, неброской, мужицкой, и малый кошель с полусотней серебрушек. С одной стороны, вроде как малый тайник на всякий случай, с другой, приманка для воров. Если кто тут побывает, не устоит, стянет хоть кошелек. Григорий пересчитал деньги, сбился, пересчитал снова, пересчитал третий раз. Понял, что тянет время, разложил деньги столбиками по 10 монет, убедился, что их столько же, сколько и оставлял, сыпал в кошель, спрятал в сундук, закрыл сундук, запер, подошел к столу. Теперь, когда пыль улеглась, можно было уловить, что в комнате пахнет не только пыльным камнем, сухим деревом и, совсем немного, крысами. Был в воздухе и еще один, сладковатый аромат, сладкий, но неприятный, пахло падалью. Попади сюда чистюля служанка, первое, что бы она сделала, кинулась искать трупики мышей по углам. Но Григорий знал, что запах исходит от предмета на столе. Посередине грубого, но прочного стола, окруженное набором для писания, стопки бумаг и лампы, лежало зеркало. Оно выглядело как полусферическая стеклянная призма, залитая изнутри серебром, в массивной вычурной раме. Собственно, именно так зеркала и в этом мире, в основном, и делались. Ценитель искусства из нашего мира мог бы заметить сильное сходство этого зеркала с зеркалом на картине Ян ван Эйк, портрет Читы Арнольфини. И, так же как и на картине, в этом зеркале отражался не только Григорий. Старец был бледен как снег. Он поправил кинжал, так, чтобы можно было его выхватить. Смахнул рукавом пыль с зеркала, как раз вовремя, чтобы увидеть, как зловещая черная фигура в отражении стала прямо за ним. Григорий вздрогнул, но не оглянулся. Он знал, что никого не увидит за своей спиной. Вместо этого он сказал, сжимая посох одной рукой и держа вторую руку рядом с кинжалом: «Я сделал то, о чем ты просил, господин». Последнее слово ему далось только после маленькой запинки. «Ты узнал имя?» – прошелестел едва слышный шепот в комнате, в которой не было никого, кроме старца в роскошных черных одеждах, смотрящего в зеркало на столе. «Это был не демон, ты ошибся, тупой ты чурбан», – мысленно продолжил Распутин, но вслух сказал: «Господин». Тень за его спиной вдруг подняла руку и воткнула длинный и острый, как клинок шпаги, коготь в шею Распутину. Старец захрипел, задергался, приподнимаясь на носочках. «Ты не исполнил мой наказ», — голос прозвучал громче, и в этих звуках не было ничего человеческого. Казалось, будто это старые книги шелестят пожелтевшими от времени, хрупкими, рассыпающимися страницами. И этот шорох по какому-то причудливому капризу складывался в слова: «Я сделал все, как ты наказал», — прохрипел Распутин, корчась от боли. «Я призвал его, вытащил из небытия и вселил в тело наследника могущественного рода. Пришлось ждать удобного момента, это было очень трудно, но я справился. Имя я узнаю позже». На его шее раскрылся ранка, и, по невидимому вне зеркала когтю, побежала капля крови. Удар был мастерский, Григорий мог говорить, мог шевелиться. Не задеты снабжающие мозг кровью сосуды, он не потеряет сознание в ближайшее время, и ему было очень больно. Тень выдернула коготь. Распутин схватился за рукоять кинжала и оперся о стол второй рукой, выронив посох. Ранка на шее перестала кровоточить и медленно заросла. «Да, главное ты сделал», — наконец согласилась тень и отступила в глубину зеркала. «У тебя интересный кинжал. Знаешь, я бы мог пытать тебя очень изощренно, и ты бы очень долго не умер. И я бы мог делать с тобой удивительные вещи. Снова и снова». Григорий побледнел еще больше. «Помни об этом, а теперь иди и выполни следующую часть уговора». «Да, господин», — прохрипел старец Григория и выскочил за дверь, которая услужливо распахнулась ему навстречу. Распутин, не задерживаясь ни на секунду, побежал вниз по лестнице. Лицо декана факультета естественных было бледным и перекошенным. Если бы сейчас его видел Мстислав, то он бы узнал это выражение лица. Григорий Распутин был полностью во власти жуткой ярости, без малейшей капли страха. Только внизу он вспомнил, что забыл свой посох у зеркала. Это уже второй потерянный посох за неделю. Но возвращаться за ним Григорий не стал. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.